Третий мешок — кухня. Первое — две эмалированные миски, второе — полулитровая мензурка, внутри 6 ножей. Третье — две маленькие кастрюльки, разумеется, синие. Четвертое — никелированная сковорода, никуда не годится. Пятое — зеленый пластмассовый черпак. Шестое — большая алюминиевая кастрюля, внутри зубочистки, прищепки для белья, необходимейшая вещь. Седьмое — кастрюлька для приготовления кофе, внутри мельница для черного перца. Восьмое — ситечко, девятое — две щетки для мытья бутылок. Десятое — роскошный фарфоровый чайник. Одиннадцатая — воронка для керосина. Двенадцатое — две льняные скатерти. Роскошь. Тринадцатое — две синие тарелки с парусниками. Четырнадцатое — две деревянные тарелки. Пятнадцатое — алюминиевая кружка. Шестнадцатое — мышеловка. Идея Донча. Четвертый мешок — Юлия. Первое — белая ночная рубашка с вышивкой. Второе — белые хлопчатобумажные сорочки. Третье — бежевая шерстяная блузка. Четвертое — красная шерстяная блузка. Пятое — две хлопчатобумажные тенниски. Шестое — белый хлопчатобумажный пуловер. Седьмое — белый парадный костюм. Мне он тоже не пригодился. Восьмое — грелка. Девятое — штормовой костюм. Десятое — 5 белых шапочек. Одиннадцатое — кожаный костюм. Двенадцатое — 3 малых полотенца. Тринадцатое — большое махровое полотенце. Четырнадцатое — новые джинсы. Пятнадцатое — старые джинсы. Шестнадцатое — клетчатая юбка. 17-е — пакет с простынями и наволочками, 18-е — купальники несколько, 19-е — 5 пар кожаных перчаток, 20-е — белый халат, 21-е — туфли. На будущее будем знать, нужно больше обуви и хотя бы 1 пару сапог, и ни в коем случае не брать такую прорву одежды. 5-й мешок — безымянный. 1-е — 45 банок вареной телятины по 200 граммов каждой, через 2 недели испортились. 2-е — 5 банок томат-пасты. 6-й мешок — питье. 1-е — абрикосовый компот, 15 банок. 2-е — растворимый кофе. Нельзя, как выяснилось, пить в жару. 3-е — чай, 2 коробки. Мало. 7-й мешок — 10 килограммов сухарей, осталось 2,5 килограмма. 8-й мешок — деликатесы. 1-е — чищенные грецкие орехи, 1 килограмм. 2-е — лесные орехи, 1 килограмм. 3-е — сушеные яблоки, 0,5 килограмма, 4-е — сушеные абрикосы, 1 килограмм, 5-е — чернослив, 2 килограмма, 6-е — оливковое масло, 200 граммов, 7-е — черный перец, 4 пакетика. 9-й мешок — книги. Гоголь, Достоевский, Чосер, Томас Манн, Шолохов, Бальзак, Морис Дрион, Генрих Стенкевич, Булгаков, «Психология летчика» Кирилла Золотарева, «Школа яхтсмена», «Мореходная астрономия», «Парусный спорт», «Морская лоция», «Навигация», «Альманах Брауна», 1974. Гора карт. 10-й мешок — резина. 1-е — 3 резиновые подушки, 2-е — ласты, 2 пары, 3-е — маски и трубки, 4-е — 2 резиновые шапочки, 5-е — матрацы резиновые, 3 штуки. 11-й мешок — мягкая. 1-е — спальные мешки, 2 штуки, 2-е — куртки, 4 штуки, 3-е — 2 маленькие пуховые подушечки. 12-й мешок — кухонная техника. 1-е — чешская газовая плитка, 2-е — 4 баллона с пропан-бутаном, 3-е — запасная газовая плитка польская, 4-е — 2 баллона для польской плитки. 13-й мешок — керосиновый примус с ручным поршнем и запасные иглы для него. 14-й мешок — разное. 1-е — циритокс, снадобье от насекомых. 2-е — 4 пузырька с глицерином, 3-е — 2 больших спичечных коробка, 4-е — фонарь-прожектор, 5-е — фонарики 10 штук, 6-е — очки 7 пар, 7-е — клей несколько типов, 8-е — 2 катушки клейка и ленты, 9-е — бинокль, 10-е — туристский нож в ножнах, 11-е — опреснитель морской воды, емкость 3 литра, 12-е — фитиль, 13-е — рулетка, 14-е — 10 пар брезентовых рукавиц. Дончо составил список обязательного оборудования лодки из 40 пунктов. Здесь были паруса, инструменты, керосиновые лампы и тому подобное. Наш багаж весит около 1,5 тонн. Друзья из Океанографического института изготовили сети для планктона. Когда за 3 дня до объявленного отплытия мы перевозили багаж из гостиницы на шлюпку, я повесил эти сети сзади на багажнике в качестве эмблемы. И они развивались, привлекая к нам всеобщее внимание. В Все последние дни нас засыпали письмами и телеграммами. Знакомые и незнакомые желали нам счастливого пути, сообщали какие-то адреса на Кубе, вызывали сопровождать нас. Наконец, сборы подходят к концу. Мы объявляем, что корабль «Васил Априлов», который доставит в Гибралтар Джу, нас с Дончей, съемочную группу телевидения, отплывает 26 апреля.